Глава 49. Даниэль Метцер по приезде в Африку остановился в Алжире только на 3 дня, чтобы дать отдохнуть Леониде, уставшей от утомительного путешествия. Как только молодой женщине стало лучше, он отправился с ней в имение Мишеля Санье, где и вступил во владение им. Это имение, находившееся недалеко от Блида, в плодородной долине, окруженной скалистыми холмами, состояло из дома европейской планировки и довольно обширных угодий. Дом был окружен большим садом, в котором росли бананы, померанцевые, лимонные, мастиковые деревья и пальмы. Среди зелени протекал журча ручеек, превращая этот оазис в настоящий земной рай. Ростовщик, не обращая внимания на местные красоты, интересовался только ценностью имения и доходом, который можно с него получать. Землю надо было отдать в аренду или продать. Но выполнить то или другое намерение было затруднительно. Метцер решил пожить некоторое время в Буджареке, так называлось имение. Привыкнув к жизни делового человека, пруссак страшно скучал в этой африканской пустыне. Однажды утром Метцер, более угрюмый и сердитый, чем обыкновенно, лежал на траве на берегу ручья, журчание которого так ему надоедало, курил огромную немецкую фарфоровую трубку и думал о возвращении в Алжир. Металлический блеск в прозрачной воде привлек его внимание. Он сунул руку в ручей и вынул обломок камешка, к которому пристали блестящие желтые крупинки. «Похоже на золото», — подумал он. Хотя, конечно, это слюда. Но собравшись выбросить находку, он вдруг передумал и поспешно вернулся домой. Оделся в белый костюм, как плантатор. Отправился в Блида, прямо к ювелиру, и, положив камешек на прилавок, сказал: «Мне хотелось бы знать, что это такое». Ювелир разбил камешек молотком, отделил блестки, попробовал их на пробирном камне и ответил: «Это золото, и очень чистое». Даниэль заплатил 100 су за опыт, завернул осколки камешка, убрал их в карман, купил пробирный камень и реактив и спешно вернулся в Буджарек. Он уже не скучал. В тот же день работники меняли русло ручейка. По окончании этой работы жид вошел в осушенное русло ручья, почва которого состояла из белого песка и галышей. Бесчисленное множество желтых блесток сверкали в песке. Даниэль наполнил песком чашку, а карманы набил галышами. Леонида с любопытством наблюдала за мужем. Он убежал в свою комнату и молотком разбил галыши один за другим. Почти все содержали золото. Потом он промыл песок, как это прежде делали в Сакраменто. Количество блесток в песке было громадно. Даниэль сорвал галстук и выпил рюмку водки. «Спокойствие необходимо», — подумал он. «В ручье много золота, а ручей вытекает из холма. Итак, холм полон золота. У меня здесь под ногами лежат миллионы». Пруссак ничего не ел за ужином и провел довольно беспокойную ночь. Он почти не спал. Когда усталость все же закрывала его глаза, ему снился кошмар. Он тонул в золотом озере. Боролся, силился плыть, но все напрасно. Золото, смыкаясь над его головой, душило его. Через час после восхода Метцер вышел из своей спальни и направился к холму, откуда вытекал ручей, омывавший своими прозрачными водами вестников несметного богатства. Впервые он внимательно посмотрел на гранитные глыбы. Холодная струя быстро вытекала из отверстия между двух огромных скал. Жид нахмурился. «Руда здесь», — пробормотал он. «Чтобы добраться до нее, надо срыть холм или пробить гранит. В обоих случаях придется рисковать деньгами. А я не хочу рисковать. Пусть рискуют другие, а я буду получать барыш». Час спустя Даниэль сказал Леониде, что не хочет продавать Буджарек и остается в Алжире на неопределенное время. В тот же вечер муж и жена уехали в столицу. Даниэль Метцер, приехав в Алжир с Леонидой, остановился в большой гостинице «Сосновая башня» и провел там несколько дней. Он хотел собрать сведения у своих единоверцев о прибыльных делах. Полученные сведения вполне его удовлетворили. Военные поставки в больших размерах должны давать громадные барыши. Уверенный, что может провести не совсем честную операцию, Даниэль снял дом на улице Баб-Азун. Жид строил грандиозные планы. Он мечтал скупить все зерно и весь скот в стране, но для этого ему нужен был капитал позначительнее того, которым он владел. Кроме того, Даниэль Метцер не хотел рисковать своими деньгами и рассчитывал заставить других таскать для него каштаны из огня. А Буджарекский золотой рудник он оставил, как говорится, на закуску. «Надо только найти отважного капиталиста», — думал он. «Прельщенный, неограниченной прибылью, он даст деньги на начальные работы, а я позабочусь включить в устав пункт, который позволит мне выплатить ему деньги в случае разногласий между нами. Как только руда появится, разногласия не заставят себя ждать. Разбогатев, я возвращусь во Францию и сделаюсь солидным человеком. А если мне захочется почестей, если меня прельстят ордена, мне стоит только протянуть руку». Можно ли отказать в чем-либо мужу самой хорошенькой женщины в Париже, имеющему к тому же 20 миллионов? Не надо приукрашать смысл этих слов. Метцер просто хотел употребить лучезарную красоту Леонида как приманку, чтобы привлечь к себе знатных любезников. Даниэль не любил свою жену. Он женился на ней с единственной целью получить наследство Мишеля Санье. Прошло несколько месяцев. Жид искал и не мог найти сговорчивого партнера. Госпожа Метцер, почти пленница, на улице Баб Азун вела печальную однообразную жизнь. И до такой степени скучала, что дважды даже заболела. Даниэль, видя, что под глазами Леонида легли синие тени, а румянец поблек, встревожился. Он не хотел лишиться удовольствий, которые ему доставляла красота жены. Жид сам отвез Леониду в Буджарек и провел с ней там неделю. Зелень, цветы, солнце, относительная свобода оживили больную и возвратили ей, словно по волшебству, весь блеск прежней красоты. Опыт оказался полезен. Опасные признаки, о которых мы говорили, проявились опять 4 месяца спустя, и Даниэль, не колеблясь, снова отправил свою жену в Буджарек на несколько дней. Но сам не поехал, а послал с ней мулатку. Важные дела удерживали Метцера в Алжире. За 3 недели до этого Исаак Вормс, такой же прусский жид, как и Даниэль Метцер, занимавшийся разными сомнительными делами, явился в дом на улице Баб Азун. «Господин Метцер, вы знаете Ришара Элио?» – спросил он. «Кто не знает богатого алжирского банкира? Для чего вы спрашиваете об этом?» «Он также знает вас, он говорил мне о вас». «Что же он говорил вам обо мне?» «Вот что. Господин Метцер очень умный, деятельный и смышленый человек. Он заслуживает успеха. Ему недостает только капитала, но ему можно помочь. Я охотно занялся бы с ним делами. Отчего он не приедет ко мне?» «Исаак, если вы увидите господина Элио сегодня, предупредите его, что я буду иметь честь явиться к нему завтра». «Он это узнает через час». Даниэль, оставшись один, предался радостным размышлениям. «Вот, наконец, нашелся партнер. Он сам обращается ко мне». Наши читатели уже поняли то, чего не угадывал Метцер. Ришар Элио накануне встретил Леонидо, и чтобы приблизиться к жене, приглашал к себе мужа.